В общем, на место сбора она прибыла злая, как собака, до крайности вымотанная физически и несколько покоцанная, чего с ней давно уже не случалось. Аппарировала, бросила быстрый взгляд на Тони Куртеза, колдовавшего над тяжело раненым гордоричанином 18, и огляделась в поисках лонгботтомов, но их здесь пока не было. «Серьезно досталось?» — спросила, увидев кровь на одежде храброго нормандца. «Порядком», — ответил Тони, не оборачиваясь. «Но больше нежити, мне по остаточному принципу. Впрочем, атаку мы все-таки сорвали. Двоих прибили, троих вывели из игры, как минимум, на несколько дней. Раненых может быть и больше, но не было времени всех сосчитать. Ушли суки длинной аппарацией. Засечь? Куда, извини, не смог, но явно далеко. Как думаешь, вернуться?» Пока суд да дело, Анна присела на камень и, достав фиал с кровеостанавливающим, начала поливать свои болячки темно-красной маслянистой и быстро схватывающейся, превращаясь в пленку, жидкостью. «Вернуться», — подтвердил ее предположение Тони, — «мы их не просто побили, мы их унизили, и они нам этого так просто не спустят». «Я тоже так думаю», — согласилась Анна, доставая другой фиал, на этот раз с противоожоговым бальзамом. Она только откупорила флакон, собираясь смазать ожоги, как на холме появились лонгботтомы. Оба выглядели так себе, но, кажется, отделались, как и Анна, легким испугом. «Все нормально», — ответила на немой вопрос Алиса. «Там и было-то их всего пятеро, и все молодняк. Одного мы уложили. Остальным тоже досталось, но не до смерти. Сбежали, а мертвеца бросили. Мы труп отдали кому-то из Монктонов. Пригодится, наверное, когда будем разбираться, кто есть кто и что это было». «Сами-то как?» — все-таки уточнила Анна, доставая из пояса флаконы с кроветворным, восстанавливающим и бодрящим. Применять тяжелую артиллерию было пока рано, но при этом после такого боя следовало восстановиться как можно быстрее, тем более что было совершенно очевидно, это еще не конец истории. Пожиратели вернутся и, возможно, даже с пополнением, а их и так на круг было больше двух десятков. «Не волнуйся, Анника», — ответил за двоих Фрэнк, — «мы целы. Сейчас приведем себя в порядок и сможем продолжить с последней ноты. Они же вернутся, ведь так, наверняка», — выдохнула Анна, выпившая перед этим первое зелье. Как и большинство других зелий, это было ужасно на вкус. Не омерзительно, конечно, как некоторые из наиболее эффективных, но уж очень невкусное, что означает, в достаточной мере полезное. Лонгботтом между тем кивнул, и они с Алисой принялись залечивать свои раны. И как раз в этот момент на вершине холма появился серебристый вепрь, по-видимому, патронус или хозяина имения, или одного из его сыновей. «Благодарим», — сказал вепрь басом, обращаясь сразу ко всем и ни к кому конкретно. «Надеюсь, все целы. Следующая атака, предположительно, через полчаса». Откуда Монктон получил такие сведения, Анна не знала. Сама она предполагала, что пауза продлится не менее часа, ведь, в конечном счете, в физическом смысле пожиратели обыкновенные люди, то есть сделаны из плоти и крови, и должны уставать точно так же, как и все остальные. Однако появление чужого патронуса навело Анну на одну небесполезную мысль. Не будь подсказки, сама бы она сейчас до этого, пожалуй, не додумалась. Она ведь тоже умеет создавать телесный патронус, и с ее силами было вполне реально докричаться даже до Лондона. «Хорошая идея», — констатировала Анна, проглотив очередную порцию мерзко-горького снадобья и, не мешкая, послала свою росомаху к командиру отряда богемцев Карлу фон Гарраху. На данный момент это был единственный резерв, на который, если не произошло ничего экстраординарного, она могла рассчитывать. Еще десяток бойцов, то есть вся дружина Гарраха, им явно не помешали бы, но они прикрывал сейчас косую аллею, поскольку на Аврорат надежды ни у кого уже не было. Впрочем, нападут ли пожиратели на главную улицу магического Лондона или нет, было пока не ясно, и в сложившихся обстоятельствах приходилось рисковать, отозвав сюда хотя бы двух-трех богемцев. Слишком неравны здесь были силы, и, если первый бой остался за Анной, все-таки фактор внезапности дает атакующим немалые преимущества, то продолжение банкета могло закончиться катастрофой, в особенности, если предположить, что разозленные неудачей пожиратели приведут с собой подкрепление. А они вполне могли это сделать, если, конечно, у них действительно есть резервы. К сожалению, дела с разведкой Анны и ее союзников обстояли из рук вон плохо, иначе они не пропустили бы начало войны. Ничего не было известно и по поводу реальной силы армии Волан-де-Морта, А значит, исходить следовало из худшего сценария. Значит, или полчаса, или час. Приподнялся на локте нежита, лежавший до этого на спине. «Выходит, что так», — ответил ему Фрэнк. «Ты как, вообще, драться сможешь? А то, смотри, у меня есть порт-ключ к Малфоим». «Спасибо, но не надо», — поморщился гордоричанин. «Раны мне-то не закрыл, зелья начинают действовать, авось оклемаюсь». «Как знаешь», — пожала плечами Анна и накапала себе на язык 7 капель меда хаттов 19. Забористая штука, но правда в том, что ее действительно торкнуло от этой гадости не по-детски, а ведь доза, всего-то 7 капель, была хоть и боевой, но отнюдь не экстремальной. Поэтому пар из ушей не пошел, и гипертемия 20 не перешла в эйфорию, однако тонус мышц вернулся к норме, в голове прояснилось, и, вообще, Анна как-то разом взбодрилась и повеселела, избавившись заодно от слабости и тревоги. Однако мед хаттов, во всяком случае, в малых дозах, имел еще один довольно странный и, по большей части, неприятный эффект. Он извлекал из глубин подсознания то, о чем человек обычно не помнил и о чем стремился забыть. Вытаскивал и вываливал это добро, которое практически всегда оказывалось злом, на всеобщее обозрение. И неважно, что обозревал все эти малоаппетитные подробности лишь сам хранитель секретов. Важнее другое. На суд сознания выносились вещи, о которых действительно лучше было бы забыть и никогда не вспоминать. В любом случае, это всегда был болезненный опыт, и сейчас это происходило именно с Анной. Она, разумеется, знала, на что шла, принимая мед хаттов. Отдавала себе в этом полный отчет, но все равно рука не дрогнула, накапывая на язык силу и трезвость, которые ей были сейчас так необходимы. Хорошо хоть не божественное безумие, а экзистенциальные вопросы 21. Что ж, их явление вполне можно было пережить или, во всяком случае, перетерпеть, и это всегда, если речь, конечно, о бойцах, а не о хлюпиках, меньшие из зол. Однако на этот раз подсознание Анну по-настоящему удивило, подкинув ей всего лишь пищу для размышлений, но никак не причину для душевных терзаний. Она вдруг задумалась о том, зачем ей все это нужно, зачем она рискует и лезет на рожон. Ну, ладно, прошлая война, тогда это был не ее выбор. Воевала, рисковала и, в конце концов, погибла совсем другая женщина, от которой ей, нынешней Анне Энгельёен, достались имя, тело и магия, а еще обрывки памяти, положение в обществе и несметные сокровища, хранящиеся в банковских сейфах гоблинов, гномов и маглов. Деньги, золото и драгоценности, редкие артефакты, но главное – книги. У нее есть все, о чем другие могут только мечтать. Она богатая аристократка в обоих мирах, у нее великолепные дочери-волшебницы и совершенно потрясающий сын, которому, учитывая его таланты и происхождение, суждено стать поистине великим колдуном. У нее есть жених, о котором можно только мечтать, и выдающееся здоровье, позволяющее в ближайшие 10-15 лет родить себе еще парочку деток, и неважно, кем они в итоге будут, магами или маглами. И те, и другие, учитывая ее положение в обществе и принадлежащее ей богатство, родятся, что называется, с серебряной ложкой во рту. Так за каким бесом, спрашивается, сдалась Анне эта война, зачем она приперлась сегодня к замку малознакомых ей людей и ввязалась в драку, которая может плохо для нее закончиться. Думалось легко и быстро, и, что любопытно, это было даже не слишком болезненно. Просто правда, и ничего кроме правды. И, разумеется, ее личные доводы за и против, которые ничего, на самом деле, не решали, потому что все было уже решено или даже предрешено. Да, она, наверное, полная дура и просто не умеет жить правильно, но что сделано, то сделано. Так или иначе, но она приняла на себя лидерство, а значит и ответственность за множество неспособных защитить себя людей, и она уже с этой тропы не свернет. И, значит, будь что будет, поскольку она просто делает то, что должно. И страх – это не та эмоция, о которой стоит думать, ожидая следующего боя. Это была первая важная вещь, о которой заставил ее задуматься мед хаттов, и, хорошо это или нет, но откровения, на самом деле, не случилось. Всего лишь факт ее биографии или, вернее, констатация факта. Впрочем, то же самое можно сказать и о другой важной вещи, а именно о том, что выдало на гора ее обострившееся чувство правды. Анна увидела свою историю как бы со стороны и удивилась тому, с какой легкостью немолодой мужчина смог превратиться в молодую женщину. И дело не в том, что тот, кем она была когда-то, вселился в женское тело, а в том, как быстро стопроцентно мужская психология заменилась на настолько же естественную женскую. Анна, то есть, именно она здесь и сейчас, была женщиной не только потому, что у нее есть сиськи и вагина вместо члена, а потому что она думает и чувствует, прежде всего, как женщина, а не как бывший мужик. Как такое возможно? Вопрос любопытный, но не для колдунов и ведьм, которые самим своим существованием нарушают массу законов природы. И для нее он теперь тоже потерял актуальность. Случилось и случилось, и теперь и, в принципе, давно уже, она именно женщина. Да, сильная. Да, такая, что легко заткнет за пояс всех этих патентованных самцов, у которых тестостерон только что из ушей не льется. Но по факту, каким бы отмороженным на всю голову берсеркером она ни была, она все равно остается женщиной, потому что природу не обманешь. Как показали дальнейшие события, со своими прогнозами ошиблись все, и Монктон, и Анна с Лангбаттомами. Пожиратели появились не через полчаса, но и не через час, и более того, они одновременно атаковали имение Монктонов и вершину холма, назначенную быть местом сбора, и случилось это спустя 46 минут, если считать от времени окончания первого раунда. Вот у кого разведка работает, как следует, а не как придется. Чертыхнулась Анна, вскакивая на ноги и принимая бой. Трудно сказать, как именно пожиратели вычислили место их стоянки, но они это сделали. Думать же сейчас о причинах и следствиях было некогда, да по большому счету и незачем. Это была очередная посторонняя мысль, мусолить которую по ходу боя ни время и ни место, поскольку здесь и сейчас Анне приходилось отчаянно отбиваться от толпы наседающих на нее головорезов Валандемарта. Двумя палочками, с двух рук и в бешеном темпе. То еще развлечение, но, к счастью, ей это было вполне по силам, даже если не прибегать к крайним мерам. А их, этих мер, у нее было ровным числом три, и непростительные в это число, разумеется, не входили. Во-первых, это был абихаид, считавшийся самым сильным из низельевых стимуляторов. Этому довольно-таки мощному, но крайне вредному для здоровья, если не сказать опасному, заклинанию она обучила даже своих девочек и мальчика Малфоя. Однако из них пятерых, качественно применить его на себе могли только Изи и Лиза, да и то это была так называемая легкая форма чарования. Анна же владела сильной формой, то есть тем, что в магловских сказках называют живой и мертвой водой. У магов, впрочем, это не жидкости, тем более не две жидкости, а скажем так, нематериальный, поскольку чары, а не зелья, коктейль, способный пусть и ненадолго поднять на ноги даже мертвого. Раны закроются, боль исчезнет, мышцы наполнятся невероятной силой берсеркеров, но в отличие от настоящего неистовства берсеркера, сознание станет кристально ясным, а разум не только быстрым, но и холодным. Выдержать такое даже сильный тренированный волшебник мог не более 5 минут. Анна, по ее расчетам, могла продержаться минут 7-8, но, если все-таки 8, то это безоговорочная смерть от передоза. А вот, если ожить всего лишь на 5-6 минут, то сил хватит даже на то, чтобы задействовать после схватки аварийный портал. Но только для того, чтобы добраться до койки и потом долго и муторно болеть, медленно, в течение как минимум полугода, возвращая себе утраченную форму. Второй, имевшийся в ее распоряжении чрезвычайной мерой, являлся плащ Решефа-22. В некотором смысле это был огненный аналог завесы Нереиды, стена огня или огненная волна, которой можно защититься от большинства самых страшных темных проклятий или, напротив, испепелить своих врагов. А в варианте посоха этим ужасом можно было пробить крепостную стену или противо 12-го ранга. Однако эти чары требовали концентрации внимания даже больше, чем адский огонь, и пили силу волшебника просто в ненормальном количестве. Ну а третьим в этом списке чрезвычайных мер шла черная гроза, но не в том варианте, которому она обучила детей, а в экстремальной его ипостаси, когда одним ударом можно разрушить какой-нибудь Кембридж или Ипсвич 23. Вот только после таких черного дождя или плаща Решефа отлеживаться придется дней 10, никак не меньше. И это наиболее оптимистичный исход. А если применить оба два в одном бою, то залечь в койку можно и на месяц при условии, разумеется, что тебя вытащит с поля боя. Поэтому все эти чрезвычайные меры, которые кроме всего прочего являлись запретными, поскольку все они чернее черного, Анна приберегала на самый крайний случай. Для обычного же, пусть даже очень тяжелого боя, у нее оставалось достаточно других вполне приемлемых легальных средств. 10-12-155 мм гаубиц, это тоже неплохо, Даже если в резерве у тебя находится 420 мм мортира, способная делать всего лишь один выстрел в 8 минут и требующая огромных усилий для каждого выстрела 24. Поэтому сейчас Анна ни с кем не мерилась изощренностью своего колдовства, а щедро разбрасывала вокруг себя всевозможные сика, копья и стрелы 25, выставляя навстречу вражеским заклинаниям не менее разнообразные щиты вроде тех же противоидипульса. Выпад, парирование, перекат, атака и снова уход перекатом из-под заклятия, чтобы, вскочив на ноги, нанести несколько быстрых и, словно бы, нескоординированных ударов. И так раз за разом в ломаном ритме и быстром темпе, в постоянном движении, без пауз и остановок, ни разу не повторяясь и не позволяя противнику уловить направление удара, его силу и характер. И, разумеется, без резких движений палочкой и без криков, по большей части молча, невербальные чары, в крайнем случае шепотом, но никогда в полный голос и не вступая с врагом в дискуссию. Пусть себе разоряются, сбивая дыхание, ей их наивные проклятия и прочая детская дребедень абсолютно безразличны. Брань на вороту не виснет, если не обращать на нее внимания, зато заклятия однозначно убивают и ранят. Похоже, это была правильная тактика, потому что многих ее визави равнодушие Анны попросту выводило из себя, и они начинали беситься по-настоящему, а значит и совершать ошибки. А в таком бою, как этот, даже секундная заминка чаще всего равняется жизни. Зазевался, убит, отвлекся, ранен, таковы правила боя. Тем более, такого свирепого, как тот, что разыгрался на вершине холма. Да и скорость пожиратели сходу задали крайне высокую, что было их роковой ошибкой. Из дюжины боевиков, напавших на отряд Анны, поддерживать такой темп больше 20 секунд оказались способны лишь трое-четверо. Остальные оказались обыкновенным пушечным мясом, и Анна старалась не расходовать на них больше времени и внимания, чем они того заслуживали. Она тратила на них силы по остаточному принципу, но им и этого хватало за глаза и за уши. Практически с первых тактов этой внезапно вспыхнувшей схватки, о нападении она попросту прозевала. Анна дралась с двумя крайне сильными колдунами. Одного из них она знала лично, другого узнала по приметам. Мартин Градхаус выпустился из Хогвартса на год раньше нее и уже в то время был отпетым мерзавцем, входя в свиту старшего из братьев Лестрейдж, а Закари Гальмен, между прочим, потомок знаменитого Жильбера Гальмена 26, был объявлен в розыск французским авроратом еще в прошлую войну. Оба, и француз, и англичанин, оказались сильными бойцами не только на словах. Бой вели жестко и изобретательно, к тому же их было двое, и схватка, увы, проходила отнюдь не один на один. Вокруг болталось до хрена толком необученных отморозков, только и ждавших, что она повернется к ним спиной. Оно и понятно, даже этим уродам было ясно, что подставься любой из них под удар, и им крышка. Но вот бросить какую-нибудь гадость ей в спину, это пожалуйста. Другое дело, что не с Анной им было играть в такие игры. Она их всех все время отслеживала краем глаза, а еще на слух и своим феноменальным чутьем на движение. Вела бой с двумя настоящими бойцами, но и про массовку не забывала, постреливая время от времени то в одного, то в другого и выбивая их по одному. Крутнувшись в очередной раз и отскочив в сторону, она пропустила мимо себя два мощных проклятия, одно английское, а другое французское, и тут же кинула в какую-то девицу в белой шелковой маске мощное темное сика. Чары получились просто идеальными и даже при относительно малой вложенной в них силе напрочь срубили неудачнице голову. Однако Анну это уже не интересовало. Бой еще не закончился, и, не останавливаясь, она, продолжив движение, и оппарировала за спину не успевшей упасть на землю покойнице, чтобы, прикрывшись ее телом, как щитом, всадить месье Гальмену в лоб средней силы Гейральф. Копье Альвов пробило французу череп насквозь, так что тот разом лишился и лба, и затылка, а его смерть произвела на участников сражения на редкость удачный для Анны эффект. Плотва 27, увидев две страшных смерти подряд, ударилась в панику или напротив замерла от ужаса. Не выдержав свалившегося на них ужаса, кое-кто из них ушел в черную трансгрессию, оставляя за собой лишь дымный след, другие же попросту побежали, как обыкновенные маглы, а третьи застыли в мгновенном ступоре. Убивать этих идиотов рука не поднималась, но и оставлять безнаказанными было бы неверно из чисто педагогических соображений. Поэтому Анна всего лишь переломала им кости. Отстрелялась по Мартину Градхаусу связкой сика-сика-ансгар и снова сика, и ударила несколькими легкими бомбардами по массовке. И двое попавших под удар новобранцев тут же рухнули наземь. Один сразу же заорал благим матом, словно его резали по-живому, а ему всего-навсего сломали обе ноги, ну и, возможно, немного повредили яйца. Другой же попросту потерял сознание от болевого шока. После этого Градхаус, как старший по званию, счел за лучшее отступить, и все оставшиеся на ногах тут же рванули в зенит, бросили раненых и спешно эвакуировались, вновь воспользовавшись фирменной аппарацией пожирателей. Но на этот раз разгром оказался куда показательнее, чем в прошлую схватку. А все дело в том, что уже в ходе боя, а он на этот раз длился рекордные 3 минуты и 48 секунд, на помощь Анне, а значит, и Монктонам пришли сразу две группы поддержки. Карл фон Гаррах пришел сам и привел с собой еще двоих богемцев, Винцеля Мидера и Бернгарда Вейсбаха, а на зов нежит и твердятичево аппарировали. Правда, ближе к концу схватки боевой Волхв из Хольмгартенцев, Арчипага и Алимир Радстов 28 и Залаборга 29. Пять сильных магов оказались той самой соломинкой, что переломила спину верблюда. В общем, пожиратели удрали, но бой, к сожалению, на этом не закончился. До сумерек они возвращались к имению Монктонов еще трижды, и каждый раз на подступах к замку вспыхивали яростные схватки. И то, что из людей Анны никто не погиб, это скорее невероятное чудо и огромная удача, чем что-нибудь еще. Впрочем, все до единого, включая саму Анну, были ранены, причем нежито Твердятичев, Бернгард Вейсбах и Фрэнк Лангботтом получили крайне тяжелые ранения и были выведены за скобки, как минимум на пару недель, но и остальным не слабо прилетело. Другое дело, что их раны должны были затянуться за день-два, никак не более. Об этом, собственно, и думала Анна, возвращаясь поздним вечером к себе домой на Пелу-Мелу. Она была вымотана физически и морально и плюс к тому неоднократно ранена. Ничего серьезного, если рассматривать каждый порез или укол по отдельности, но их у нее было где-то около двух десятков, и все вместе они создавали непередаваемую симфонию боли. Каждая ссадина соднила по-своему и каждый ожог припекал на свой лад. То же самое можно сказать и о порезах, и о неглубоких, но болезненных колотых ранах. При этом ни на что более радикальное, чем обычное обезболивающее зелье, рассчитывать было нельзя. Ну не применять же по такому рядовому случаю что-нибудь вроде нирваны. Вполне достаточно было выпить обычную триаду. Обезболивающее, восстанавливающие и кроветворные. Зелья эти, не панацея, но все-таки хоть что-то, а остальное должны были сделать камлания малины и ее же целебные эликсиры. Ну и здоровый сон, разумеется. Не говоря уже об обеде, совмещенном с ужином и щедро сдобренным крепким магловским алкоголем. В общем, Анна хотела отдохнуть и подлечиться, но дома в Энгильо-Ин-Мэнере ее ожидали весьма неприятные новости, и не успела она просмотреть последние по времени записки от Сириуса, Беллатриса и Люциуса, как ей сразу же стало не до сна и отдыха. Над Хогвартсом собирались тучи, и значит события начали разворачиваться по наихудшему сценарию. А у нее там, между прочим, три дочери, не считая Поттера, Лангботтома, Малфоя и Веги Блэк. Блэк, решила она, начну с него, но прежде. Прежде следовало провести экспресс-разведку. Анна быстро спустилась в подвал и прошла в хранилище. Память не подвела, и нужный ей артефакт нашелся практически сразу. И, видимо, на удачу рядом с всевидящим оком нашелся и почтовый голубь. Оба артефакта были не то, чтобы очень древними, но сейчас такие уже мало кто делал. Во всяком случае, если их и продолжали изготовлять, то уж точно не в Англии. В Англии за последние 100 лет артефакторика, как профессия, пришла в упадок. Настоящих творцов осталось мало. Раз-два и обчелся, да и те уже старые старики. Но и ремесленники не отличались высоким профессионализмом. Мастера измельчали, а между тем в старые времена было придумано множество крайне полезных вещей. Например, те же око и голубь. Око было способно практически мгновенно оказаться там, где требуется, и в режиме реального времени показывать пославшему его волшебнику панораму окрестностей, что бы это ни было, лес, замок или городской район. Высота обзора 100 метров, охват 360 градусов, время экспозиции 5 минут. Увы, но это был одноразовый артефакт, и его функционал был запитан запрещенной в Англии магией крови. Второго такого у нее, к сожалению, не было, во всяком случае, в Лондоне, однако ничего лучше в такой ситуации, как это, найти было невозможно. Голубь же пробивал практически любой антиоперационный щит, доставляя адресату срочное сообщение. Он тоже был одноразовый и тоже был замешан на крови, но зато с помощью него Анна сможет передать Лизе, а выбор здесь диктовала общая с матерью кровь, написанное этой самой кровью сообщение. Кровь обеспечивала чудо, и она же ограничивала объем сообщения, писать-то придется именно ею. Но посылать почтаря имело смысл только после того, как что-нибудь прояснится с обстановкой в Хогвартсе. Так что, первым делом она запустила туда око, а затем, когда увидела, что пожиратели школу пока не атакуют, но явно к этому готовятся, собирают отряды и блокируют дороги, начала скрести по сусекам, выясняя наличные силы и придумывая, кого бы еще можно было дернуть под знамена. Ради исключения, на этот раз Анна расположилась не в кабинете и не в спальне, а в своей любимой ореховой гостиной, и была там сейчас не одна. Сама она возлежала на изящной козетке 30 работы Давида Рентгена 31. Правда, для того, чтобы вытянуть свои длинные ноги, под них пришлось поставить еще и пуфик, а неподалеку от Анны на кушетке, перенесенной эльфами из какой-то другой комнаты, устроилась Алиса, наотрез отказавшаяся оставить Анну в покое и уйти лечиться. «Я иду с тобой», — сказала, как отрезала, — «и это не обсуждается. Там, между прочим, и мой сын, и вот они обе лежат в довольно-таки откровенном неглиже 32, а вернее сказать, в дезобелье 33 на поставленных недалеко друг от друга диванчиках и верстают на коротке план предстоящей операции. Три группы, рассказывает Анна, только что выпившая первое из назначенных ей малин зелий, и предоставив той обрабатывать свои многочисленные раны, одна в Хаксмите, другая на северном берегу озера и третья на восточном тракте. О численности не скажу, в потемках не видно, но по первому впечатлению, их там собирается что-то слишком уж много. Да, не возись ты с этим. Отвлеклась она на малин, колдующую над рассеченной икрой левой ноги. Просто заклей чем-нибудь и перебинтуй. Заткнись и занимайся своими делами, чуть подняла в ответ голос малин. Я целитель, мне видней. Ну, извини. Поморщилась Анна, сдавая позиции. Просто время. Сириус с черниками и Тонкс уже там, напомнила Адара, сидящая в кресле у камина и в свою очередь заправляющаяся зельями и эликсирами, впрочем, чередуя это нужное и полезное питье с крепким кофе и заедая и то, и другое швейцарским шоколадом. Анна тоже хотела бы так, но ей пока нельзя. У нее процедура и зубодробительный набор зелий и эликсиров. С ними есть связь? Спросила, подавив волевым усилием свое нетерпение. Она ведь не дура и понимает, что много в своем нынешнем состоянии она не навоюет, Алиса и Адара тоже, и, если они хотят помочь отстоять Хогвартс, им, прежде всего, нужно прийти в себя. У Сириуса зеркало, коротко ответила Адара, но затем все-таки развила свою мысль. Они прячутся в визжащей хижине и будут готовы ударить во фланг. Ну тогда, ладно, отвязалась Анна от подруги. Ты сама-то как, много лучше, криво усмехнулась в ответ Аврор. Во всяком случае, явно не хуже, чем ты. Сейчас вот подкреплюсь и буду вполне боеготова. Крепись, согласилась Анна. А что еще она могла сказать? Все, кого бы она сейчас не нашла, провели крайне тяжелый день и, по-видимому, неспроста. Пожиратели явно готовили операцию в Хогвартсе и постарались занять делом едва ли не всех, способных носить оружие, кто сражался на стороне сопротивления. Означать это могло среди прочего то, что резервы самого Темного Лорда гораздо больше, чем можно было предполагать, исходя из самых пессимистических прогнозов. Так много врагов, так много ненависти. Наверное, надо связаться с Авроратом, предложила между тем Алиса, над которой колдовала миссис Кромвель, медика-ведьма-полукровка, нашедшая приют в Энгельёйн-Мэнере вместе со своими детьми-дошкольниками. Я с ними на связи, сразу же откликнулась Адара. У них там форс-мажор по всей стране. К тому же я боюсь утечки. Кто их знает? Но двоих я все же мобилизовала. Они не знают, для чего, но готовы и ждут сову на конспиративной квартире в Брентвуде. Кто такие? Вильфрид Кай и Барри Амира. Кай имеет отношение к Далримплу Каю, уточнила Анна, пару раз встречавшаяся со старым лордом. Да, кивнула Адара. Вильфрид младший сын лорда Кая. Хороший парень и крепкий боевик. Барри тоже неплох. Он американский ирландец-полукровка, в Англию переехал сразу после окончания академии в Салеме. Отлично, Анна, и в самом деле, была довольна. Два боевика Аврора лишними явно не будут. Можно временно заменить Вильямхофта, Матса, Эрика и Магнуса 34 на лорда фон Гарраха и Винцеля Мидера, предложила присутствующая в гостиной Мойра Макинтайр. Они оба, конечно, ранены, но не настолько серьезно, чтобы в случае необходимости не встать в строй. Вместе с леди Августой и супругами Макналлан, вполне. Я, к слову, тоже кое-что умею. 4 года тренировки, сами знаете. Мэннер, если что, отстоим. Знаю. Что ж, в этом имелся очевидный резон. Ее дом-крепость так сходу штурмом не возьмешь, даже если его будут защищать всего лишь раненые и убогие, а вот в Хогвартсе ей, судя по всему, понадобятся все сильные бойцы, каких только удастся собрать. Решено, сказала она, проглотив очередной эликсир. Значит, со мной идут Алиса, Адара со своими аврорами, Вильям, Мац, Эрик и Магнус. Еще идея есть, Захария, предложила Мойра. Что ж, и это была хорошая идея. Муж Мойры не только являлся официальным представителем графини Готскангельёйн в мире маглов, он уже 5 лет усиленно тренировался под руководством лейтенанта Хафта, и за эти годы успел превратиться во вполне приличного боевого мага. «Согласна», — сказала Анна вслух, — «зови». «И да, чуть не забыла. Прюэты, Билл и Чарли, их тоже возьмем. 12 человек, это уже отряд», — согласилась с ней Адара. «Откроешь арсенал, берите все, что посчитаете нужным», — отмахнулась Анна, которой как раз в этот момент Малин вводила прямо в кровь капли некоего страшно действенного эликсира. Ессентиа Витай 35 действительно считался невероятно мощным и эффективным восстанавливающим средством, но применяли его редко, в основном, потому что мало кто из целителей был способен ввести пару-другую капель сути жизни пряно в кровь, не вскрывая при этом вену и не протыкая чем-нибудь острым кожу пациента. Впрочем, существовала еще одна причина. Ессентиа Витай, средство чрезвычайно редкое, поскольку в Англии, например, его способны сварить лишь 3 зельевара, да и те вряд ли захотят тратить на это время и нервы. И раз так, то оно не только редкое, но и страшно дорогое. Впрочем, Анна Ингильёйн, слава богам, не только могла себе это позволить, но и знала, к кому за этим обращаться. Так что в ее доме 2-3 капли эликсира получали все в нем нуждавшиеся, а не только одна она. Еще кое-что, напомнила о себе Мойра. «Что такое?» – взглянула на нее Анна. «Я проанализировала данные разведки. А у нас есть разведка», – перебила ее Алиса. «Не то, чтобы была», – чуть пожала плечами Мойра, «но кое-что все-таки есть. Так вот, я проанализировала списки подозреваемых и сопоставила с отчетами о боестолкновениях за последние 3 дня. Уже интересно», – ободрила Анна своего парламентского секретаря. «Есть несколько очень сильных бойцов, которые мелькнули только в первый день, но не вчера, ни сегодня нигде не замечены. Боюсь, что именно с ними вы столкнетесь сегодня в Хогвартсе». «Это ты о ком?» – поинтересовалась Адара. «Капелла 36 и Ахернар 37 Блэк. Это мои кузены из Тироля», – кивнула Адара. «Я с ними не знакома, но слышала от Вальбурги, что оба 2 сукины дети и последние выродки, но при этом очень сильные темные маги. Кто еще?» «Иероним Яксли, сын Карбона. Помню его», – тяжело вздохнула Анна. «Учился в Хогвартсе. 3 года старше меня. Подонок, но отличный дуэлянт и, кажется, он участвовал в прошлой войне». «Так и есть», — подтвердила Мойра. «И вот вам еще 3 из бывшего в ту войну молодняка. Барклай Гиббон, Пирс Розье, племянник Ивана Розье и Карвер Перец. Они проходили по ряду дел, рассматривавшихся трибуналом Визингамота, но пойманы тогда не были. В свое время считались довольно сильными бойцами и с тех пор, наверное, слабее не стали. Значит, идея была такая», — подвела Анна итог. «Раздергать и истощить наши силы, собрать ударный кулак и отрубить связь с Хогвартсом. Если так, Белла права, они ударят ночью. Исходя из того, что я видела, думаю, это случится где-то около полуночи. Значит, времени у нас в обрез. Выходим через 30 минут и аппарируем прямо в Хогсмит на зады шапки-невидимки. Вопросы есть? Нет? Значит, решено. 1 песня анархистов. Вольное повстанчество, вперед, заре навстречу, товарищ по борьбе, штыками и картечью, проложим путь себе. Смелей, вперед и тверже шаг, сжимай свободы черный флаг. 2 лета, греч, забвение, в древнегреческой мифологии источник и 1 из 5 рек, вместе со Стиксом, Ахероном, Кокитосом и Флегетоном, протекающих в подземном царстве Аида, река забвения. Первоначально упоминалась равнина Литы. 3 орехалк. Таинственный металл или сплав, о котором упоминают древнейшие греческие авторы. Еще в 7 веке до н.э. Гесиод сообщает, что из орехалка был сделан щит Геракла. 4. Современный боевой кинжал. Оружие с мощным копьевидным клинком, используемое силовыми структурами многих стран. пригоден как для укола, так и для режущего удара. 5. Ruger Securita 6, американский револьвер компании Sturm, Ruger Co., разработанный в 1972 году и использовавшийся как оружие военных, полицейских и гражданских лиц. 6. Йоль, праздник середины зимы у исторических германских народов. 7. Amazonum Sagitta, лад, стрела амазонки, атакующий артефакт 5 горанга. 8. Баронет, владелец наследуемого титула, выдаваемого британской короной, именуемого баронетство. Практика возведения в баронетское достоинство была введена Яковом и английским в 1611 году для сбора денег. Звание баронета стоило от 1095. Кандидаты в баронеты должны были заплатить короне эту сумму, которая бы покрывала содержание 30 пехотинцев в течение 3 лет, исходя из ежедневного финансирования на каждого не менее 8 пенсов в день. В континентальной Европе не существует эквивалента баронетства, хотя наследственных рыцарей, вроде австрийского Риттера, Риттер, или нидерландского Ерфриддер, можно считать примерно равными. 9. В данном случае имеется в виду типичная для Англии и Шотландии большая сельская усадьба, особняк или даже дворец, без каких-либо оборонительных сооружений, характерных для средневековых рыцарских замков. 10. Хольмгард, Холмгарер, столичный древнерусский город из скандинавской литературы, традиционно ассоциируемый с Новгородом. Здесь волшебный Новгород Великий, столица северорусских волшебных земель. 11. Согласно энциклопедии Гарри Поттера, противо, образовано от лад, противо, защищать, скрывать, или щитовые чары, англ, shield charm, заклинание защитной магии, отбивающее нападение противника. 12. Согласно энциклопедии Гарри Поттера, сика, режущее заклинание. 13. Баклер, маленький, 20-40 см в диаметре, чаще всего металлический круглый щит, был рассчитан, главным образом, на использование в качестве вспомогательного оружия с мечом или шпагой, держался за ручку с обратной стороны. Баклеры имели только одну рукоятку, которую воин сжимал в кулаке, из-за чего их называли кулачными щитами, в данном случае вид щитовых чар. 14. Заклинание стрелы, трансфигурационное заклинание, позволяющее создавать направленную на цель стрелу, взято из энциклопедии Гарри Поттер. 15. Аспис, щитовые чары среднего размера, которые, как и баклер, можно носить на руке. Название получили от древнегреческого щита, называвшегося аспис или гоплан. Гоплан или аргивский щит, круглый выпуклый щит, являвшийся основной защитой греческих воинов, получивших свое наименование от этого названия щита, гоплитов. Наименование получило распространение в ряде стран. Исторически верное название щита, как в античной, так и в сегодняшней Греции, аспис или аспида. 16. Хлыст Морганы, мощное темномагическое заклинание рассекающего действия. 17. Парафраз английской пословицы «All less fire in love and war» – «Все можно в любви и на войне». Русский аналог «В любви и на войне все средства хороши». 18. Нежито твердятичев родом из Гордарики, оттого и гордаричанин. Гордарики, с 12 века скандинавское название Руси, известное в Северной Европе в средние века, в том числе в скандинавских сагах. 19. Хатты, древнегерманское племя, жившее в верховьях Лана, приток Рейна, Эдра, приток Фульды и Веры. Мед хаттов, выдуманный автором боевой стимулятор. Это зелье способно поднять на ноги даже мертвых. Правда, ненадолго, да и вливать нужно не по каплям, а сразу брать количеством. Варит эту отраву в швейцарских Альпах и в половине европейских стран, как, впрочем, и в Англии, мед хаттов запрещен к производству и распространению. 20. Гипертемия, стойкое приподнятое настроение. 21. Экзистенциальные, относящиеся к экзистенции, то есть к существованию, бытию. 22. Решеф, западносемитский бог аморейского происхождения, бог огня и молний, губитель, насылающий мор, бог войны, покровитель оружия. В Библии слово «решеф» переводится как «пламя», «вспышка», а также «сжигание», «чума», «мор». 23. Оба города имеют население чуть больше 150 тысяч. 24. У обычной гаубицы 4-6 выстрелов в минуту. 25. Например, Ансгар и Гейральф, копье асов и эльфийское копье. Заклинание стрелы, трансфигурационное заклинание, позволяющее создавать направленную на цель стрелу, взято из энциклопедии Гарри Поттер. 26. Жильбер Гальмен, 1585-1665, французский магистр и эрудит, поэт и эллинист. 27. Плотва встречается по всей Европе к востоку от Южной Англии, Пиренеев и к северу от Альп. 28. В переводе с древнескандинавского Алимир Ростовчанин. 29. Алаборг, Алаборг, Алуборг, город на территории Древней Руси, упоминаемый в скандинавских сагах о Хельвдене и Истинсцене и Хрольве пешеходе как находящийся поблизости от Альдегиюборга, Старая Ладога. 30. Козетка, двухместный диван или кушетка. В одном из вариантов до сих пор, как и в далеком прошлом, предназначена именно для того, чтобы на ней возлежать. 31. Давид Рентген, 1743-1807, знаменитый мастер-мебельщик из Верхней Саксонии. Давид Рентген продолжил традицию работы мебельщиков немецкого происхождения, скрытых или явных протестантов, при французском королевском дворе. 32. Неглиже, один из видов ночной рубашки, обычно выглядящий как длинное платье, сродни халату. В русском языке, согласно толковому словарю Ожегова, словом «неглиже» стало обозначаться не только утреннее, но несколько небрежная домашняя непритязательная одежда обоих полов, а также пребывание в такой одежде. 33. Небрежно одетый, полураздетый, раздетый. 34. Вильям Хофт, отставной лейтенант нидерландского Аврората, ныне начальник службы безопасности графини Готской Энгельёен. Мац Фалькрённе, дальний родственник леди Энгельёен, закончил школу чародейства и волшебы в Холмгарде и несколько лет прослужил в малой дружине татарского хана-колдуна в Казани. Эрик Брюггер, дальний родственник леди Энгельёен, закончил отделение боевой магии Дурмстранга. Магнус фон Корп, старший сын Костеляна внутреннего замка Стиндерхальм. Все четверо входят в ближний круг службы безопасности леди Энгельёен. 35. Ессентия Витая, Лад, суть жизни. 36. Капелла, Альфа Возничего, самая яркая звезда в созвездии Возничего, шестая по яркости звезда на небосклоне и третья по яркости на небе северного полушария. 37. Ахернар, Альфа Эридана, ярчайшая звезда в созвездии Эридана и девятая по яркости на всем ночном небе. Глава 6. Глава 6. Ведь были ж схватки боевые, да, говорят, еще какие. Эпизод 1. Хогвартс. 4 ноября 1995 года. Война пришла в Хогвартс точно по расписанию. Как предсказывали доморощенные Кассандры, так и случилось. Едва время перевалило за полночь, над Хогвартсом вспыхнули сразу 5 солнц. Они были небольшие, но очень яркие, и свет их походил скорее на лунный, чем на солнечный. Чуть серебристый, но никак не золотой, он отогнал от Хогвартса ночь, разом высветив и замок, и прилегающие к нему территории, включая Хоксмит, опушку запретного леса и восточный берег Черного озера. Ну, понеслось. Лиза была готова ко всему, и какие-то жалкие световые эффекты не могли, разумеется, выбить ее из колеи. Однако люди с более слабой психикой и, тем более, дети, явно должны были отреагировать на это все одним хорошо известным способом. Они должны были испугаться. И кое-кто наверняка наложил в штаны, в особенности после того, как над Хогвартсом зазвучал усиленный сонорусом голос, минут 5 пугавший защитников замка всякими ужасами, а затем предложивший открыть ворота и сдать крепость. Обещали никого не обижать, даже Поттеров, и щедро предоставили Альбусу Дамблдору полчаса на размышление. Затем голос пропал, а вместо него зазвучала музыка. Какие-то незнакомые Лизе марши, в которых было очень много барабанов и флейт, а также волынки, трубы и волтерны. В общем, шла массированная психологическая обработка слабых духом и давление на подсознание для всех других. Понятное дело, кое-кто психанул. Страх способен накрыть даже тех, кто всегда был уверен в своей храбрости. Впрочем, именно на такой случай были заготовлены литры успокоительных зелий и обыкновенные магловские веревки, чтобы вязать особенно буйных. Однако, как враг ни старался, в целом, он в деле деморализации защитников Хогвартса не преуспел. Разагитировать тех, кто изготовился к бою, было не так уж просто. В этом Лиза была уверена, как и в том, что специально выделенные девочки-старшекурсницы из тех, кто не умел сражаться, но понимал всю остроту проблемы, удержат от истерики других девочек, ну и малышню заодно. Паника среди нонкомбатантов могла серьезно помешать обороняющимся, так что меры были приняты заранее. Школьный совет, избранный на общем собрании еще позавчера вечером, постановил, что всех, не способных держать в руках оружие, правильнее всего будет закрыть на верхних этажах башен Гриффиндора и Ривенкла, и далее, по обстоятельствам. Кого-то следовало успокаивать зельем и объяснением истинного положения дел, а кого-то приводить в чувство пощечинами и ремнем по заднице. Самых буйных предлагалось вязать и запирать в помещениях без окон. Судя по тому, что отрядам самообороны никто пока не мешал, эта тактика оказалась верной. Самое смешное, что с предложением сложить оружие, чтобы, значит, не рисковать детскими жизнями, к штабу обороны Хогвартса обратился Великий Светлый. Он, дескать, обдумал предложение Темного Лорда и, как бы это ни было ему неприятно, вынужден потребовать, чтобы Аврора и разного рода боевики покинули замок, а он сам вместе с профессорами выйдет к мятежникам, чтобы обсудить условия капитуляции. Кое-кто из членов штаба едва не потерял от такой наглости дар речи, но вот Лиза чего-то подобного, на самом деле, от него и ожидала. Они с сестрами этот сценарий, как возможный, но не обязательный, обсуждали с подачи Эрмины буквально 2 часа назад, и тактику противодействия директорскому прекраснодушию, которая суть трусости и малодушия, выработали тогда же. А час назад к ней прилетела странная птичка, и все точки над «и» были окончательно расставлены. Бронзовый голубь размером с детскую ладошку возник перед ней прямо из ниоткуда, помахал несколько секунд крылышками и вдруг осыпался, на ходу превращаясь в прах, а в руке у Лизы оказался крошечный кусочек пергамента, на котором кровью было записано послание от мамы. «Помощь в пути. Блэки, Малфой, Т.Д. Буду не позже 11:30. Хагсмит. Старику спуску не давать, он мне клялся. Целую. Люблю вас всех. Зря не рискуете. Мама, а кровище-то сколько зря израсходовала», — возмутилась Лиза, прочитав записку. Пары слов хватило бы за глаза, но, если не лукавить, это послание прибавило ей сил, потому что означало, что с той стороны тоже не дураки сидят. Поди, сообразили, что отсутствие связи – это, прежде всего, признак подготовки к штурму, и одних их в Хогвартсе не бросили, мать и отец так точно, и еще кто-то и, наверняка много кто. Так что, когда пожиратели начнут штурм, сразу получат удар с тыла и флангов, и, возможно, им станет не до замка, но это вряд ли. Эрмина ведь сказала, их будет много. Впрочем, если не бояться за фланги, то оборона моста и предмостья – это локальная и вполне решаемая задача, поскольку у них тут 7 авроров, 8 наемников матери плюс 9 головорезов голиатца Сфорца и 6 адекватных профессоров, а еще старшеклассники и они с Изи. «Должно хватить, директор», — сказала она вслух, — «я прошу вас прекратить агитацию. Ваши заявления деморализуют защитников, а вы, как я знаю, поклялись моей матери драться, а не отсиживаться в своей башне из слоновой кости, как в прошлую войну. Так что, я, как наследница Ингильоин, требую от вас исполнения клятв. Вы готовы?» Лиза знала, почему Великий Светлый заткнулся, едва она упомянула его клятвы. «Теперь не сошлешься на обстоятельства или на плохую память, поскольку перед ним стоит законный представитель леди Ингильоин и во всеуслышание сообщает, что он поклялся ее матери сражаться. И все это при свидетелях, не говоря уже о том, что подобные клятвы, если уж о них напомнили, дезавуировать невозможно. Лиза это знала, и он тоже это знал, а потому опытный политик, что есть, то есть, быстренько отыграл назад. «Что ты, Лиза?» — сверкнул он стеклышками очков половинок. «Я не имел в виду отказываться от боя. Я просто подумал, что в создавшихся условиях мы должны позаботиться о детях. Имеете в виду слизеринцев?» — заострила вопрос Лиза. «При чем здесь слизеринцы?» — попытался Дамблдор изобразить святую невинность. «При том, что кроме них, мало у кого из детей есть шанс выжить. Маглорожденных убьют при любом раскладе, Поттеров и нас с сестрами тоже. Хотя есть вариант, что сначала изнасилуют, а потом силком выдадут замуж, чтобы прибрать к рукам имение и деньги. Жизнью остальных, Малфоя, Блэк, Лонгботтома, Боунс и других чистокровных будут шантажировать их родителей. Скажете, нет, что ты, Лиза?» — возмутился Великий Светлый. «Что за ужасы ты говоришь? Нам же обещают, что никого не тронут. Вы им верите?» «После всего», — рассвирепела Лиза, — «вы или мудак, директор, или предатель. Выбирайте, что вам больше нравится, но учтите, если вы сейчас же не заткнетесь и не присоединитесь к защитникам замка, вам не жить. Это я вам от лица семей, входящих в союз Ингильоин, обещаю, Лиза», — возопил тогда директор. «Умоляю тебя, отринь тьму. В тебе слишком много зла, и ты видишь в других одно лишь зло. Я, мы закончили», — вмешалась в разговор Изи, почувствовала, видно, что сестра на пределе. «Лиза права, директор, хватит розовых соплей, всем приготовиться к бою. И кстати, «Профессор Дамблдор, обстоятельства нам сейчас как раз благоприятствуют. Несколько семей из нашего союза мобилизовали своих людей и уже сейчас прикрывают замок. Мы не одни». Последние слова оказались крайне важны для всех присутствующих и стерли то впечатление, которое произвела проповедь директора. «Добро должно быть с кулаками», таково было мнение, принятое в семье Энгельёен. И, подумав об этом, Лиза почувствовала, как поднимается со дна души припрятанная там настоящая тьма. Дамблдор ведь ее не зря порицал и увещевал. Лиза, как и ее сестры, была темной волшебницей, но ничего плохого в этом не видела, хотя и вынуждена была это скрывать. Тьма – не диагноз, а суть ее магии, но кричать об этом на каждом углу не следует. Зачем, как говорит мама, дразнить гусей? Эпизод 2. Хагсмит и Хогвартс. 4 ноября 1995 года. До места добирались окольными путями, поскольку Анна не хотела обозначать свое присутствие раньше времени. «Скрытность наши все», – озвучила она очевидную банальность перед первой аппарацией. Фактор внезапности никто не отменял, никто с ней не спорил. Не дети и сами знают, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому, вместо то, чтобы трансгрессировать прямо на зады магазина «Шапка-невидимка», эта локация была назначена местом сбора. Они сначала прыгнули в рощу, находившуюся между западной окраиной Абердина и шоссе А-90, затем, к Алдмилдруму 1 и уже оттуда в лесок неподалеку от Хагсмита. Прибыв на место, Анна выслала вперед разведчиков с тем, чтобы не нарваться сходу на неприятности, и оказалась права. Время было позднее, и волшебная деревня казалась вымершей, даже свет в окнах, как минимум, в большинстве из них, не горел. Тишина, покой и шорох ветра в кронах деревьев. Но выдвигаться к шапке-невидимке сходу оказалось нельзя. Разведчики обнаружили в деревне 2 пункта сбора пожирателей. Именно там накапливались силы тех, кто собирался атаковать Хогвартс. Около кафе «Мадам Поддефут» собралось уже больше 2 десятков боевиков, и люди туда все еще прибывали. По виду типичные англичане, и между собой они говорили тоже по-английски. А вот около здания железнодорожного вокзала Хагсмит сигнала на выдвижение к границе антиоперационной зоны ожидал дисциплинированный и хорошо оснащенный отряд наемников, у них даже нечто вроде единой формы одежды имело место быть. В отличие от гражданских, которые старались скрыть свое присутствие, поскольку находились практически на виду, наемники, говорившие между собой по-немецки и по-фламандски, скрываться даже не думали. Полагали, видимо, и не без причины, что здесь их никто не увидит. По мнению разведчика, отряд насчитывал никак не меньше 2 дюжин боевиков, которые ощущали свою силу и оттого, похоже, ничего и никого не боялись. «Их слишком много», — мысленно покачала головой Анна. «Они легко задавят нас числом». Вывод, что называется, напрашивался, наемников следовало выводить за скобки первыми, при этом, не вступая с ними по возможности в прямое боестолкновение. Но тогда возникал вопрос, как это сделать, и в голову Анне приходил, увы, только один вариант. «Черной грозой?» – спросила она себя, рассматривая отряд наемников птичьим взглядом, то есть сверху вниз, почти как всевидящее око, но на малой дистанции, с небольшой высоты, да и взгляд был не артефактный, а начарованный. Вполне. Но тогда здание вокзала придется списать, как сопутствующий ущерб, не уцелеет. Жестоко и коварно, вполне в духе темного лорда, но Анна никогда себя и не позиционировала белой и пушистой. Она была такой же темной волшебницей, как и те, против кого она сейчас сражалась. С некоторыми из них, и, разумеется, при других обстоятельствах, она могла бы даже подружиться, но превратности судьбы развели их по разные стороны баррикад. К тому же даже темные волшебники, и, может быть, они в первую очередь, должны быть людьми чистоплотными. Зверство ради зверства и полное попрание общепринятых норм морали казались Анне настолько отвратительными, что хотя бы поэтому она не могла быть в одном лагере с такими уродами, как Гвинварнот, Эньюрин Элфорд или Торфинн Роули. И все-таки сейчас она приговаривала к смерти 2 дюжины живых людей. Они умрут не в бою, имея возможность нападать и защищаться, а под ударом необоримой силы, суть которой наитемнейшее колдовство. Утешало одно. Они знали, на что идут, как знали и то, с кем вместе они выступают. Не испугались, не побрезговали, их право, а ее право бить наотмашь и не думать о последствиях. «Идите к шапке», — шепнула она Адаре, являвшейся в этой операции ее официальным заместителем. «Действуйте по обстановке, а я займусь этими. Всеми сразу, кивнула Анна. «Думаю, ты меня поняла. Что-нибудь темномагическое», нахмурилась Адара, в которой Аврор явно здорово потеснил классическую Блэк. «Тебе лучше не знать», усмехнулась в ответ Анна. «Иди уже, не затягивай, а то, не ровен час, они начнут, а мы не готовы. Я догоню вас позже, если смогу», добавила мысленно, имея в виду потребный для полномасштабной черной грозы резерв и свое нынешнее состояние, но озвучивать эту мысль не стала. «Чего зря тревожить подругу, идите», повторила она вслух, отгоняя неактуальные мысли. «Ты старшая, и помни, наша задача ударами во фланг остановить наступление на школу, остальное вторично». Адара посмотрела на нее долгим взглядом, видно, поняла, что было сказано между строк, затем кивнула и, отвернувшись, бесшумно скользнула в переулок, где ее дожидались остальные. Анна же, выждав еще немного, взлетела на крышу двухэтажного каменного особнячка и, поднявшись по крутому скату, выглянула из-за конька. Ночь была холодная и ясная, но, даже если бы она была, скажем, бурной и безлунной, ничего бы для Анны существенно не изменилось. С такого расстояния магическим зрением она отлично видела и здание вокзала, и людей, собравшихся перед ним. Их было много, 5 боевых звезд, все одеты, как если бы собрались на охоту. Единообразные теплые куртки с капюшонами, брюки-галифе, кожаные краги 2 и крепкие ботинки на толстой подошве. На руках кожаные перчатки без пальцев, и у многих на перевязи за спиной короткий меч, рукоять которого торчит из-за левого плеча. Мечи, тут к гадалке не ходи, зачарованные и, учитывая, откуда прибыли гости, скорее всего, гномьи ковки, то есть тяжелые, острые и способные разрушать некоторые виды чар. Да, эти ребята не просто так погулять вышли, и не на охоту они собрались, хотя, может быть, и на охоту. Судя по возрасту и особенностям поведения, все эти мужчины, а женщин среди собравшихся не было вообще, были опытными боевиками, а значит, крайне опасными противниками. К тому же, в отличие от англичан, у этих наемников не было к Хогвартсу никаких, даже самых слабых сантиментов. Их наняли, чтобы воевать, и, что им пообещали кроме денег взамен их службы, лучше было себе даже не представлять. Поэтому, загнав остатки своей совести туда, откуда ничего не видно, и выпив залпом то, что скандинавские маги называли хавестеринга или заемной силой 3, Анна начала готовить заклинание. Легкий вариант черной грозы можно было запустить на раз-два, но то мощное заклинание, которое она собиралась спустить на головы этих людей, требовало для подготовки определенного времени. И, слава богам, время это у нее было. Анна глубоко вздохнула, выдохнула, не отпуская взглядом из-под ресниц. Такой взгляд крайне сложно почувствовать на расстоянии, начавших выстраиваться в колонну наемников, и, отметив мысленно, что самое время начало сплетать наимощнейшую Танитруумнигрум, плела долго, почти 1,5 минуты, а когда вдалеке, там, где Хогвартс вспыхнули в небе волшебные солнца и загремел неразборчивый на расстоянии голос Волан-де-Морта, конструкция была уже сплетена полностью. Командиры пятерок к этому времени собрались вместе, и, появившийся около здания вокзала незнакомец в характерных черной мантии и серебряной маске, то ли командир, то ли делегат связи, стал им что-то объяснять. Что ж, вот и все. Анна подняла сетку заклинания и, напитав ее магией под завязку, бросила на станцию. Глядя магическим зрением, она видела, как ее чары поднялись в воздух и набухли, словно грозовая туча. Раздался чей-то предостерегающий крик. «Есть же внимательные люди». Несколько наемников вскинули руки над головой, то ли указывая на полностью сформированное проклятие, то ли пытаясь от него защититься, но было уже поздно. От черной грозы не убежать и не скрыться. И полноценный щит большой мощности поставить никто не успеет. Туча опустилась вниз, накрыв собой и людей, и здание станции, а потом разом сжалась в одну черную точку, поглотив все, что попало под удар. Крошечный аспидно-черный шарик повисел еще несколько мгновений в воздухе над тем местом, где еще недавно стояло здание вокзала и исчез, ударив в зенит кроваво-красным лучом и грохнув при этом так, что во всем Хогсмите повылетали в окнах стекла, а в близлежащих домах посыпалась с крыш черепица. Дом, на крыше которого находилась Анна, тряхнуло так, что она едва не полетела вниз. На силу удержалась, но, спустившись через минуту в переулок, почувствовала, что для боя она сейчас совсем не в форме. Все-таки грохнуть за раз 2 дюжины наемников и вокзал в придачу – это нечто лежащее за пределами добра и зла, даже если ты напился заемной силы.